Глава 7. Осознанное голодание. Человек ежедневно тратит колоссальное количество жизненной энергии. В среднем, взяв общий объем энергии среднестатистического человека за 100%, то 80% энергии человек тратит на процесс пищеварения, 10% – на умственную деятельность и 10% – на физическую деятельность, без учета спортсменов и деятелей науки. На укрепление иммунитета и чистку организма жизненной энергии не остается. Человек живет, тратя резервы своих энергетических ресурсов, употребляя мертвую пищу, провоцирует развитие болезней. Раковая клетка – прямое порождение извращенной пищи, термально обработанной и содержащей трупные токсины. Медицина нужна только обществу, зараженному кулинарией. Сам процесс болезни – это процесс выздоровления, избавления от ядов и токсинов. Человек постоянно сбивает температуру, связывая руки своему иммунитету, забивая причину болезни вглубь, порождая новую. В человеке есть все необходимое, чтобы жить и развиваться независимо от внешних факторов и быть свободным от них. Голодание – сильнейший способ очистки организма на клеточном уровне, в том числе чистки клеток головного мозга и глаз. В процессе голодания происходит высвобождение жизненной энергии, и весь энергетический потенциал стремится избавиться от чужеродных, враждебных, токсичных элементов, очищая тело и восстанавливая иммунитет. Именно по этой причине в первые дни голодания многие люди чувствуют себя плохо, жалуются на головные боли и недомогания различного рода. Резкая чистка. Организм поднимает глубинные токсины, а выделительная система – еще не успевает выводить столь быстро образовавшиеся яды. Тяжесть подобных ощущений зависит от степени загрязнения физического тела. Голодание, как один из методов лечения, применялся врачами еще в глубокой древности. Гиппократ, 460-370 года до нашей эры, считал, лучшее, что мы можем сделать для больного, это отобрать у него пищу. Кормление больного – это подкармливание болезни. Плутарх, 45-127 года, говорил, что лучше лечиться голоданием, чем принимать лекарства. В современной медицине многие врачи, сторонники лечебного голодания, утверждают, что если нельзя вылечить больного голоданием, то ему больше ничем нельзя помочь. Покажите мне доктора, компетентней самой природы. Голод не тетка, а мать родная. Даже суточное голодание обострит все органы чувств. Особенно это заметно на третий день голодания. Ваши вкусовые рецепторы начнут совершенствоваться. А после голодания любая живая растительная пища начнет вас радовать. Не бойтесь чувства голода. Убивает страх и убеждение. Чувство, считаемое нами за голод, является синдромом незаполненного желудка. Голод ощущается физическим телом. Ваше состояние является единственным показателем здоровья и совершенства. Слушайте себя, а не желудок и вкусовые рецепторы. День голодания – праздник души, духа и тела. Осознайте, что вы очищаете каждую клеточку своего драгоценного организма от всех шлаков. Порфирий Иванов при проведении своих строгих постов всегда наполнял себя мыслями, что каждый день его голодания спасает мир. Как говорил Поль Бретт, сторонник и практик длительного лечебного голодания, «Я в молодости не пил, не курил, наркотики не употреблял. Сверстники подшучивали надо мной. Но теперь мне 80 лет, и из тех сверстников, кто остался жив, признали мой образ жизни. Он умер от несчастного случая, Когда медики вскрыли его тело, они удивились. Организм, вся сердечно-сосудистая система были как у 20-летнего человека.